Среди ее поклонников был один именно такой кобель, далеко не молодой уже и порядочно разжиревший, с гноящимися глазами, отяжелевший крупный черный самец, которого она приняла особенно близко к сердцу и, кто знает, быть может, даже одарила бы своими милостями, если бы взмахи зонта не отпугнули трусливого Селадона. Прочие поклонники Ники быстренько его отвадили. На третий день он уже не явился вовсе. Стояла дивная весна. Колючий март постепенно перешел в напоенный соками апрель, а затем и в пышный душистый май. Ветер приносил иногда и на Пешскую набережную ароматы покрытых цветами Будайских гор. Люди тоже выглядели по-весеннему. На их одутловатых от усталости по-зимнему серых лицах появились краски, на душе стало веселее. Они реже затевали перебранку в трамвае, спокойнее ожидали своей очереди в магазинах, пожалуй, и работали с большей энергией. Во всей жизни страны чувствовалось весеннее оживление. Люди с несомненным интересом читали в Сабот-Неп сводки погоды и сообщения об ожидаемом урожае. В это время в Венгрии, особенно среди городского населения, замечалось невиданное прежде внимание к положению в сельском хозяйстве, что свидетельствовало, по-видимому, о большой заинтересованности граждан в судьбах нации. Однажды вечером инженер явился с потрясающей вестью. Арестован министр иностранных дел. Официального сообщения об этом не было. Газеты тоже ничего не писали ни о нем, ни о последовавших затем арестах. Новость, правда, казалась невероятной, так как министр иностранных дел был старый коммунист, еще с нелегальных времен один из самых известных и популярных руководителей партии. Но Анча узнал ее из такого источника, не доверять которому было невозможно. Несколько дней инженер ходил мрачный, издерганный, даже жена не решалась с ним заговаривать. Летом Анчу перебросили с Уйпештского завода на новое место, маловаренный завод. Там его встретили с кислыми минами, поскольку им требовался инженер-химик. Анча приступил к исполнению новых обязанностей, потом, после долгих размышлений, написал заявление в Венгерскую партию трудящихся с просьбой предоставить ему работу по специальности. Ответа не было. Но месяц спустя его переместили уже в рамках строительного министерства на предприятие, ведавшее инженерными сооружениями, которое направило его на строившийся в районе Тисы канал, где велись земляные работы, кладовщиком. Было ясно, что от него окончательно отвернулись. Анчу угнетали не только его частные проблемы. В сентябре состоялся первый большой политический процесс, на котором выяснилось, что арестованный весной министр иностранных дел в молодости был полицейским агентом, тайным осведомителем иностранных держав, и что помимо него за аналогичные уголовные преступления пришлось осудить еще нескольких человек, занимавших высокие посты в армии и партийном руководстве. Этот процесс настолько подкосил инженера, до сих пор безоговорочно верившего во внутреннюю чистоту партии, что в течение многих дней от него нельзя было добиться ни слова. Он не говорил об этом даже с женой, но его абсолютное доверие поколебалось. Теперь ему не казалось невероятным и то, что доводилось слышать в связи со снятием его самого с должности управляющего заводом горного оборудования. Один из осужденных партийных деятелей работал как раз в отделе кадров Центрального комитета. С этого дня Анча стал еще более молчаливым и замкнутым, как, кстати сказать, и вся страна. Распространялись слухи о новых и новых арестах, особенно в столице. Взаимное доверие людей было подорвано. Никто не знал, что ему думать о других. Говорить осмеливались уже разве только дома, во сне. Среди великого молчания страны коммунисты работали, стиснув зубы. Нервное состояние инженера почувствовала, разумеется, не только жена, но и Ники с ее отзывчивым сердечком. Бывало, когда Анча вечером, обычно поздним вечером, уже после того, как запирались двери в подъезде, возвращался со службы домой, Ники с ее необычайно острым слухом издали улавливала и узнавала его шаги еще на первых ступеньках лестницы. Она мигом вскакивала со своего места и, взволнованно скуля, бежала к двери.